Глава 20. Когда дверь заведения с тихим, мелодичным звоном закрылась за разъяренным шефом, меня начала бить крупная дрожь, явный откат от пережитых эмоций. Даже самый невинный спор вечно повергал меня в ступор. Что уж говорить о такой беседе. Самым большим своим недостатком я считала собственное неумение спорить. Спорить, дискутировать, аргументированно доказывать свою точку зрения. В любом разговоре, особенно ведущемся эмоционально или на повышенных тонах, у меня внезапно заканчивались все разумные факты, свидетельствующие в мою пользу. И я тут же терялась. Как говорит нынешняя молодежь, ну не мое вот это вот все. Я выросла в твердом убеждении, что в споре рождается не истина, а конфликт. А конфликты я ненавидела. Поэтому старалась все зарождающиеся недоразумения разрешать на начальной стадии. Это не значило, что у меня не было собственного мнения, и я покорно шла у всех на поводу, вовсе нет. Просто моя семья прекрасно знала об этой моей особенности. И со временем мы выработали собственный алгоритм. Первыми высказывались дети, потом слово брала я, и уж окончательное решение принимал Фергал. К его чести надо сказать, что в вопросах, касающихся воспитания Айвина и Эйприл, он неизменно принимал мою сторону. Если я говорила, мне это не нравится, то муж припечатывал: «Нет, маме это не нравится», а маму огорчать запрещается. А самым большим камнем преткновения в наших отношениях с Фергалом была его работа. Я ее ненавидела и боялась. И он знал об этом, знал и просил потерпеть. Еще немного, еще совсем чуть-чуть, а я... Тяжело вздыхала, встречая его в очередной раз после смены, пропахшего гарью, копотью и чужими слезами, но терпела, потому что любила его со всеми его заморочками и осознавала, что у него с его характером, с его амбициями и убеждениями есть право работать там и так, как велит его совесть. Поэтому, когда он несколько лет назад наконец уволился, восприняла эту новость с воодушевлением и с радостью переехала туда, где ему предложили отличную должность и прекрасную перспективу, подкрепленную при этом шикарной для нас по тем временам зарплатой и уютной корпоративной квартирой, предоставленной на первое время. А единственным предметом наших с ним шутливых споров стал выбор очередного места, в котором мы еще не занимались любовью. И в этих дискуссиях мы с обоюдным удовольствием приходили к единому мнению, что сегодня кухонная столешница, быстрый укус в шею, от которого все тело будто прошивает разрядом электричества. Прямо на пороге нового дома, в котором еще пахнет краской, и не распакованы все коробки с вещами. «Фи, мистер Галлахер, заниматься этим там, где мы едим всей семьей». Но сама, прикусив нижнюю губу, в нетерпении расстегиваю пуговицы его пальто и тут же принимаюсь за галстук. «Миссис Галлахер, против дивана, на котором так любят смотреть мультики, ваши дети? Вы даже не подумали возражать в прошлый раз, не далее, как вчера. Пуговички домашнего платья, как по волшебству, вылетают из всех петелек, открывая жадному взору его любимый комплект темно-лилового цвета с нежным кружевом. И все же я настаиваю на чем-то более приемлемом, мистер упрямец. Мой взгляд утыкается в мужской кадык, и я бездумно тянусь к нему губами. А я протестую, миссис скромняшка. Хочу сожрать на ужин что-то сладенькое, что-то пряное и мускусное, что умеете готовить только вы». И он глубоко вдыхает всей грудью мой запах, уткнувшись носом в ложбинку, еле прикрытую прозрачной вышивкой. «Вы извращенец, мистер нетерпеливый!» Я потираюсь о него всем телом, чувствуя, как волоски встают дыбом, а по коже стремительно проносится россыпь мурашек предвкушения. «А вы слишком правильная, миссис, все должно быть правильно. И вы совершенно правы, я очень нетерпеливый и очень голодный серый волк. Я реально просто зверею, когда вижу на тебе это белье. Но без него тебе еще лучше. Нахрен эти тряпки!» Он очень часто портил мое белье и очень часто врывался в меня именно так, как нетерпеливый зверь, которому после нескольких дней голодовки кинули кусок свежего мяса. Без предварительных ласк, без медленных, сводящих с ума прелюдий, когда я только-только успевала осознать, что предстоит моему телу. А предстоял ему очередной полет. Даже вот так, крадя буквально несколько минут между собственным возвращением с работы и приходом детей из школы, муж умудрялся за считанные минуты отправить меня в фееричный оргазм, после которого колени подрагивали, из рук временами что-то падало, а глаза не отлипали от мужа ни на секунду. Даже когда делала уроки с младшей, а он качался с сыном в собственном тренажерном зале, в который превратилась наша общая комната. Когда готовила ужин, а он повторял Заи Повальса. Когда убирала со стола, загружая посуду в посудомойку, а он играл с обоими детьми в скраблы или монополию, разместившись прямо на полу. А потом всегда наступала ночь, наше с ним время, минуты, складывавшиеся в часы, когда я чувствовала себя богиней в его руках. Он обожал и боготворил меня руками, губами, шепотом, молчанием, прерывистым дыханием и приглушенными стонами. Я плавилась и взрывалась, хныкала, молила и выгибалась дугой на огромной кровати, которую мы первым делом купили в новый дом. Хотя я и пыталась возразить и попросила начать с детской мебели. Но в том вопросе Фергал мне не уступил. Возможно, за время своего брака, который я искренне считала безоблачно счастливым, я слишком привыкла полагаться во всем на мужа и его безоговорочную поддержку. Слишком расслабилась, чувствуя его неустанную заботу о себе и детях. Слишком стала беспечной в отношении собственной безопасности. Мне было хорошо и уютно в моем выстроенном идеальном мирке, и в одночасье обрушившаяся безжалостная действительность выбила меня из колеи настолько, что единственным доступным мне способом сказать свое «нет» происходящему оказался побег туда, где все оставалось ясным и понятным, в дом бабушки, доставшейся мне в наследство после ее смерти. Уж не знаю, кто именно помогал ей составить завещание, но сейчас я была очень признательна тому человеку, ибо в тексте документа было четко оговорено, что дом и все в нем останется лично моим при любом изменении моего статуса и разделу в случае развода и иных притязаний на мое имущество не подлежит. Бабушка моя, царствие небесное, пережила в своей жизни слишком много предательства и допускала, что нечто подобное может случиться с кем угодно. Детка, иногда пытаться понять, спорить и разговаривать просто бесполезно. Иногда надо просто стиснуть зубы и делать то, что считаешь нужным, молча. Как же ты была права во всем, бабуля. Но именно сейчас я не жалела о том, что затеяла этот разговор с Андреем. Пусть он и не принес ощутимого результата. По крайней мере, я совершенно явно дала понять этому человеку, что все его уловки и хитрости со мной не сработают, и что уж себя и своего ребенка я смогу защитить. Пусть не думает, что одинокая женщина и неопытная юная девушка – легкая добыча для такого хищника, как этот русский. Другое дело в том, что дойди дело до официального какого-то разбирательства, предъявить мне ему будет нечего. И в этом я убедилась во время двух неудачных попыток потребовать защиты у своей доблестной полиции. И если отбросить в сторону собственные эмоции, имеющиеся свидетельства, увы, даже отдаленно не похожие на угрозу жизни и здоровью, и мои пока ничем не доказанные подозрения, от которых камня на камне не оставит даже самый неопытный адвокат, то становится ясно, что рассчитывать на помощь официальных властей я не смогу до тех пор, пока та самая угроза не поимеет места. Но я этого не допущу. Недаром бабуля частенько говаривала, что утопающий должен сам себя уметь спасать. А с учетом истории жизни моей бабули, сомневаться в том, что она знала, что говорит, не приходилось. Я быстро допила остывший капучино и заторопилась в офис. Какими бы ни были наши личные взаимоотношения с боссом, нарываться на замечания от Катыша не хотелось совершенно. «Таня, что произошло? Почему мистер Жуков сорвался с работы с таким озабоченным лицом, не объяснив ничего толком?» — строго вопросил Айзек, с которым я нос к носу столкнулась перед своим крохотным кабинетом. «Простите, Айзек, мне ничего не...» В этот момент телефон завибрировал в кармане, и я, извинившись перед HR-ом, нажала иконку пришедшего от упомянутого мистера сообщение, гласившего на русском. «Прошу уведомить отдел кадров о моем трехдневном отсутствии по семейным обстоятельствам. Срочная необходимость. Все положенные по регламенту документы подпишу по возвращении. Жуков». Айзек, только что пришло уведомление от моего босса, что он будет отсутствовать 3 дня по семейным обстоятельствам. С некоторым облегчением перевела я Каташу. Если честно, то смотреть на Андрея или разговаривать сейчас с ним вживую я бы не хотела. Так что все даже к лучшему. А у него что, есть здесь семья? Мне вот этот момент тоже интересен. Надеюсь, он понимает, что эти дни ему не будут оплачены. Засветился HR. А то мне как-то попалась на глаза статья одного нашего аналитика, в которой он сравнивал трудовое законодательство русских и наше. Так вот там, оказывается, у них просто беспредел. Каташ закатил глаза и подсокал языком. Работодатели зажали в совершенно немыслимые тиски. И все это последствия той ужасной коммунистической эпохи. Иисусе, подумать только! Они назвали это выходными днями, чтобы ухаживать за ребенком до 1,5 лет. Вы представляете? И все это время это отдыхающее получает деньги от компании, и уволить ее нельзя. Это же можно разориться в таких условиях. В общем, объясните этому русскому специалисту, что у нас так не делается. Эти дни ему совершенно точно никто не оплатит. Погрозил пальцем Айзек и поплыл в сторону собственного кабинета. Я хоть и читала литературу на русском языке, но уж точно никогда не интересовалась законодательством этой страны. Так что прокомментировать возмущение нашего господина Каташа чужими законами никак не могла. Выдохнув с облегчением, я нажала на ручку двери и ввалилась в любимую каморку. Щелкнула выключателем, кинула сумку на тумбу и замерла. На моем рабочем столе стояла перевязанная алым, как кровь, бантом коробка. Я потянулась было к стационарному телефону, чтобы поднять тревогу, но заметила белый уголок, выглядывавший из-под яркой ленты. В трясущихся руках клочок бумаги прыгал, и буквы временами сливались. Но, сморгнув несколько раз, я все же прочитала. «Прежде чем набирать бесполезные 911, открой подарок, милая».